Примечание. Недошивин. Петербург, Анна Ахматовой. Она хотела, чтобы ее стихи воспринимали как вымысел, а не как исповедь автора. Хотя Ахматова тщательно скрывала, кому посвящены ее стихи, и за каждым ее стихотворением можно увидеть сразу несколько фигур, все они наполнены неподдельным чувством. Мандельштам писал о том, что поэзия Ахматовой вобрала в себя всю огромную сложность и психологическое богатство русского романа XIX века. Примечание. Мандельштам. «Слово и культура». Москва, 1987, страница 175. Гумилев страстно любил поэзию, но неутомимое любопытство и любовь к приключениям не позволяли ему сидеть на месте. Его гораздо больше привлекали путешествия по экзотическим странам, чем литературные салоны Петербурга. По Египту и Восточной Африке он путешествовал на мулах и вернулся в Россию с солнечными ожогами, в лохмотьях, но с охотничьими трофеями. Путешествия по Абиссинии и Сомалийскому полуострову частично финансировала Академия наук. Из этой экспедиции Гумилев привез великолепные фотографии. Он встречался с будущим императором Хайле Селасие, пересекал реку, кишащую крокодилами. Жара стояла такая, что путешествовать днем было просто невозможно. После таких приключений домашняя жизнь стала для него еще более невыносимой. Брак был ошибкой, и теперь он это понял. Ирина Адоевцева в своих воспоминаниях пишет о том, что Гумилев мечтал о счастливой семейной жизни, мечтал найти в жене друга и верного спутника. Ахматова же предпочитала устраивать ему сцены ревности, заканчивавшиеся бурными примирениями. Одно из самых знаменитых стихотворений Ахматовой, написанное в 1911 году, описывает такую семейную ссору. Сжала руки под темной вуалью. «Отчего ты сегодня бледна?» «От того, что я терпкой печалью напоила его до пьяна». «Как забуду?» Он вышел, шатаясь, искривился мучительно рот. Я сбежала, перил не касаясь, я бежала за ним до ворот. Задыхаясь, я крикнула: «Шутка, все, что было! Уйдешь, я умру!» Улыбнулся спокойно и жутко и сказал мне: «Не стой на ветру». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990-й». Том 1, страница 28. Кому бы ни было посвящено это стихотворение, образ, возникающий в нем, напоминает ранние стихи Ахматовой. Мы не чувствуем здесь никакой иронии. Впрочем, когда в газете «Утро России» появилась рецензия на журнал «Аполлон», где были опубликованы стихи Ахматовой, критик заметил тайный яд иронии, которым были проникнуты почти все ее сочинения. Если Гумилеву и не нравилась исповедальность стихов жены, он никогда об этом не говорил, хотя и признавал, что тема некоторых из них ему не близка. «Муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложенным ремнем. Для тебя в окошке створчатым я всю ночь сижу с огнем. Расцветает. И над кузницей подымается дымок. Ах, со мной, печальной узницей, ты опять побыть не мог. Для тебя я долю хмурую, долю муку приняла. Или любишь белокурую, или рыжая мила. Как мне скрыть вас, стоны звонкие, в сердце темный душный хмель? А лучи ложатся тонкие на несмятую постель». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 2. Страница 35». Эта реалистичная попытка представить себе жизнь русской крестьянки, ожидающей своего любимого, было бы несправедливо на основании этого стихотворения представлять себе Гумилева настоящим садистом. Источник фантазии Ахматовой до сих пор не ясен, поскольку в своей жизни она никогда не подвергалась физическому насилию и жестокости. Несомненно, ей был свойствен определенный мазохизм. Но популярность ее стихов среди женщин России говорит о том, что это явление широко распространено. Примечание. Так предполагает Катриона Келли. История русских женщин. Писательниц. 1820-1992. Оксфорд. 1994. Гумилеву не нравились вымыслы Ахматовой, но еще больше ему были неприятны слухи, в которых ему отводилась роль принца-консорта при знаменитой жене. Слава Ахматовой превосходила его собственную, и эти обвинения раздражали и саму Ахматову. Спустя много времени после смерти Гумилева, когда его стихи были забыты и не печатались, она тратила массу усилий на то, чтобы сохранить его наследие. Гумилев не ревновал Ахматову к ее почитателям. Он с легкостью предоставил жене ту же свободу, какой пользовался сам. Анна Ахматова всегда оставалась великой любовью его жизни. Он не собирался разводиться с ней, несмотря на увлечение другими женщинами. А вот его воспоминания о ревности самой Ахматовой Евгений Рейн находит сомнительными. Анна никогда не была страстно влюблена в Гумилева, а поскольку он спал с любой женщиной, которой удавалось его соблазнить, она относилась к нему не с ревностью, а скорее с презрением. Примечание. Гумилев. Она. Сборник «Чужое небо». Это вполне возможно. Школьная подруга Ахматовой, Валерия Срезневская, вспоминает, что в стихах подруги встречалось очень мало образов Гумилева, а вот его стихи были полны ею до самой его смерти. Разочарование Ахматовой в браке было более глубоким, чем думал Гумилев. Она, несомненно, чувствовала себя преданной и униженной. Роль обманутой жены была не для нее. Младший брат Ахматовой, Виктор, в 1973 году говорил, что уход отца из семьи не позволил Анне смириться с таким же поведением молодого мужа. Надежда Мандельштам считает, что если бы не революция, Ахматова продолжала бы жить с Гумилевым и никогда не развелась с ним. Но очень трудно представить литературный салон Ахматовой в крыле Гумилевского дома. В гумилевском сборнике «Чужое небо» Ахматова узнала себя в образе Маргариты, влюбленной не в Фауста, но в Мефистофеля. Гумилев писал об отношениях, напоминающих битву со смертью, столь похожих на их собственные. Но Анна мечтала о царевиче, а царевич умер. Преодолеть чувство одиночества помогала только поэзия, ставшая неисчерпаемым источником новой силы, а, возможно, и славы. Гумилев страдал от того, что Ахматова не считала его любовь своим величайшим сокровищем. Ее душа открыта жадно лишь медной музыке стиха. Примечание. Гумилев. Она. Сборник «Чужое небо». И тем не менее Гумилев по-прежнему высоко ценил то, что она писала. В письме к ней из Одессы, написанном 9 апреля 1913 года, он писал: «Я весь день вспоминаю твои строки о приморской девчонке. они мало того, что нравятся мне, они меня пьянят.